конец. Я хоть и была готова к встрече с журналистами, но не ожидала такого напора. Шум толпы, аплодисменты, камеры вспыхивают перед глазами, словно молнии. Назойливые вопросы сыпались один за другим. Я с трудом переводила дыхание, пытаясь собраться. «Кто эта женщина рядом с вами, Денис?» «Это ваша новая муза? Вы собираетесь объявить о помолвке?» «Это история нового романа? Как поживает ваша бывшая жена?» Нервно сжимаю ладонь Дениса, пытаясь не выдать своих эмоций. «Спокойно, дыши глубже», — шепчет он мне в шею. Такое завидное спокойствие. Он держит меня за руку, уверенно ведет сквозь толпу. Я молю, хоть бы не запутаться в платье и не растянуться. Мы подходим к лестнице, где нас уже ждут. Денис мягко кладет ладонь мне на талию. Вопросы журналистов долетают постоянно, как и их вспышки. Боже, черт, я не смогу так жить. Это же... «Денис, рада вас видеть. Мы только и ждем вас», — приветствует ведущая, протягивая Денису микрофон. «Спасибо, друзья». Я смотрю на нее и понимаю, что это какая-то знаменитая звезда. Только я не помню, какая. Мила или Лада. «Можно узнать, кто же ваша спутница сегодня?» Ведущая так кричит в микрофон, что и без него, к галерке, был слышен этот вопрос. Мне хочется провалиться сквозь землю. Денис смотрит на меня, улыбается. Я отвечаю ему марионеточной улыбкой. «Я твоя красивая Барби сегодня». Денис достает что-то из кармана и говорит в микрофон. «Друзья, а сейчас мы спросим мою гостью, кто я для нее и она для меня». Глядя в глаза, он неожиданно опускается на одно колено. «Денис, что ты делаешь?» Судорожно шепчу, пытаюсь вернуть его в стоячее положение. Все вокруг резко замолчали. Люди, даже воздух застыл в предвкушении сенсации. Камеры нацелены, и вокруг напряженная тишина. Мой пульс перехватывает горло. Денис, держа в руке небольшой бархатный футляр, медленно, но уверенно раскрывает его, показывая изящное кольцо, сверкающее в свете вспышек. Народ разом ахает. Но Денис поднимает свободную руку, заставляя всех соблюдать тишину. «Алена», — его голос звучит твердо, затем поправляется. «Сегодня утром я уже задал тебе один вопрос. Ты обещала дать ответ вечером. Вечер наступил. Скажи нам всем, кто ты для меня?» Я застыла, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. В этот момент все, что волновало меня, страх перед осуждением, толпа посторонних, тревога за будущее. Все это исчезло. Есть этот человек, который не боится показывать наши отношения. Есть этот молодой человек, который за все наше знакомство всегда заступался за меня и проявлял максимум заботы и понимания ко всему, что я сотворила с нами, лишая нас времени и любви. Что же я могу еще сказать, как... Медленно беру кольцо, чистый бриллиант. Смотрю на ожидающую, застывшую от нетерпения толпу собравшихся журналистов. И с улыбкой отвечаю. «Я женщина, которая его любит и которая всегда будет рядом с ним. Вот мой ответ». Намеренно делаю паузу. Думаю, что и этот момент есть в фильме Дениса. И вдруг стало так весело и легко. Ирина оказалась права. Отношения становятся сложными, когда о них слишком много думаешь. Пусть будет, что будет. А мой ответ? «Да! Да!» Ликуя и радуясь, вскакивает, а затем кружит меня Денис в объятиях. Голова идет кругом. От его крика и шума довольной толпы. Зрелище им точно понравилось. «Отличный пиар-ход, муж», — шепчу Денису на ухо. «Твой фильм теперь точно посмотрят во всех кинотеатрах страны. Это я тебе как твой продюсер говорю». Денис опускает меня, дрожащими пальцами надевает мне кольцо, целует. «Наш фильм, дорогая, это наш фильм. И это наша история. Помнишь, как ты сказала? Будьте моим мужем на раз. И тогда я понял, что буду им навсегда. Конец книги. Текст читала Анастасия Беляева.